Глава 19. Изгнанник на миг крепко прижал к себе сестру и хотел вскочить, но она обхватила его за шею и вцепилась в воротник так крепко, как утопающий в спасителя. Не желая делать девушке больно, Арвельд попытался оторвать ее от себя, по одному разжимая тонкие пальчики. Но Эста не сдавалась, снова и снова перехватывая грубую ткань. Внезапно что-то тяжелое ударило в дверь, и он уступил. Перестал бороться с сестрой, наоборот, нежно обнял и спрятал лицо у нее на плече. «Он не сильно испугается, если увидит меня таким?» Тихий и усталый смешок брата резанул глупышку по сердцу. Он еще и шутит. «Скоро ты не будешь таким, я обещаю. Я сделаю все, чтобы помочь. Для вас никто не сделает больше, поверь. Только не спорь сейчас со мной. Я знаю, что нужно ему сказать». «Ну, хорошо», — вздохнул Арви. «Только ради тебя. Ну и ради него, конечно». Одна из ручек с треском оторвалась от двери, и створки с грохотом распахнулись. «Не двигаться!» — рявкнул змей, первым врываясь в комнату, и потрясенно застыл, обнаружив, что их монашка жарко обнимает совершенно незнакомого ему мужчину, непонятно как проникшего в этот замок. «А мы и не двигаемся», — кротко сообщила Эста, старательно не поворачивая головы. Не хватало еще, чтобы граф разглядел ее истинный облик и случайно сравнил с Гевертом или каким-нибудь семейным портретом. Арви верно сказал, он упрямый и дотошный, и если начнет копать, то много чего накопает себе на голову. А в это дело чужих лучше не вмешивать, хотя кое-что ему сказать все-таки придется, но, разумеется, вовсе не правду, и далеко не всю. Чем меньше будет знать, тем для него же лучше. «Ну, кого нашли?» Геверт, наконец, прорвался в комнату через строй прикрывавших его стражников и застыл на пороге. «Эсталис, что вы здесь делаете?» «Ваша светлость», — самым тихим и кротким голоском попросила Эста. «Прикажите всем уйти, и графу тоже. Мне нужно вам сказать кое-что важное по поводу того документа, который мы читали час назад». «Но, может, вы сначала все-таки отпустите лазутчика?» Ледяным тоном, в котором кипело бешенство, осведомился змей. «Нет», — твердо заявила Эста. «Ваша светлость, отдайте команду всем уйти. И еще, если ваши люди успели схватить Лаурта Харбизи, пусть приведут его сюда». «Герт», — предупреждающе процедил змей, — «не стоит этого делать». «Не бойтесь, ваша светлость, это просто недоразумение», — упорно стояла на своем девушка. «Вы скоро убедитесь, что произошла страшная ошибка, и ваш стражник предан вам по-прежнему». Охранники, внимательно прислушивающиеся к этим переговорам, начали переглядываться с хитрыми ухмылками, уверившись, что верно поняли, чем здесь занимается шустрая чтица и почему никто не видел, как попал в замок этот чужак. Так Лаурт же и привел. Что тут еще думать? Он имеет право свободного входа и выхода за ворота. И именно он пропускает в замок торговцев и гостей. Вот и провел потихоньку дружка этой чтицы. Потому-то змей так и бушует. Он же вчера с нее глаз не сводил. «Хорошо». Несколько секунд полюбовавшись на обнимающую незнакомца монашку, Гиверт сообразил, что ситуация из непонятной и угрожающей начинает становиться смешной. И если он сейчас ни на что не решится, то станет героем вечерних пересудов. «Приведите его сюда и подождите все в коридоре. Извини, Даггард, и ты тоже». Змей язвительно фыркнул и, резко развернувшись, вышел из комнаты. Стражники поспешили за ним, предварительно втолкнув в гостиную лишенного оружия и пояса Лаутра Харбези со связанными за спиной руками. «Пусть отойдут и закроют двери», — продолжала командовать Эста, копаясь в кармане. Наконец оттуда был извлечен кусок кружева, которым девушка ловко прикрыла лицо и посмотрела сквозь вуаль на замершего в ожидании герцога. «С Сначала разберемся с Лаутром. Присмотритесь к нему, ваша светлость. Если перекрасить его волосы в рыжий цвет и добавить светлые усики, стражник никого не будет вам напоминать? «В рыжий цвет?» — недоумевающе прищурился Геверт. «И светлые усики? Я попытаюсь, хотя у меня не очень хорошая память на лица». «Тогда так». Девушка легко поднялась с дивана и, подойдя к мрачно взирающему на нее пленнику, решительно сорвала со своей головы накладные локоны. Затем достала из кармана маленькие ножнички и уже знакомую наблюдавшему за этой процедурой Арвельду баночку с кремом и, безжалостно отрезав один локон, кремом прилепила его под нос Лаутра, а в следующий миг нахлобучила ему на лоб свой шиньон. «Что?» Геверт даже головой помотал от неожиданности. «Не может быть! Седерс! Но ведь ты же погиб!» «Как вы сами видите, ваша светлость, он жив и здоров, и, как прежде, служит вашему роду». Забирая свой шиньон и испорченный завиток, заявила монашка. «Можете приказать вывести его за дверь и развязать. У меня есть для вас еще новости». «А он не сбежит? Ведь почему-то не открылся мне раньше». «Нет, не сбежит», — уверенно пообещала Эста. «Ему очень интересно узнать, чем закончится наш разговор». «Мне уже тоже», — отводя стражника к двери, отозвался герцог и приказал дежурившим в коридоре охранникам. «Развяжите его и верните оружие. Он ни в чем не виновен». «Спасибо», — с чувством сказал Седерс и твердо добавил. «Ваша светлость». «Спасибо тебе за службу», — печально усмехнулся Геверт и также уверенно продолжил. «Лаурд Харбези, а вы все можете идти по местам». Захлопнул дверь и подошел к сидевшему на диване незнакомцу, прячущему лицо за полумаской. «Садитесь, ваша светлость», — мягко указала настоящая напротив кресла Эста и раздвинула занавеси, подняв облако пыли. «Уф, ну и грязи тут. Но так хоть немного светлее. А теперь присмотритесь внимательно к этому человеку, Геверт». «Но он же в маске». Пристально изучая все, что не скрывал кусок замши, вздохнул Герт и вдруг начал бледнеть. «Нет, этого не может быть. Отец был намного старше». «Я всего лишь похож на него, Герт». Не выдержав, нервно сглотнул Арвельд и опустил маску. «Арви?» Его светлость ошеломленно смотрела на брата широко распахнутыми глазами. «Арви, ты жив! Слава святым духам!» Он сорвался с кресла и ринулся к поднявшемуся навстречу брату, вцепился в него так же крепко, как недавно Эста, и сначала молча держал в объятиях, затем потискал и похлопал, тут же сполна получив все это назад. «Откуда ты? Как попал в замок? Нет, не отвечай. Я и сам уже понял. Это Седерс тебя провел. И ничего мне не сказал, подлец!» «Ему было запрещено. Поверь, мы хотели как лучше. А теперь...» Вздохнул Арвельд, украдкой стирая слезинку, и оглянулся на Эсту. «Посмотри внимательно на эту девушку. Снимай свою тряпку, дорогая глупышка». «Одну секундочку». Девушка что-то стремительно дописала на маленьком листке бумаги, вложила его в постоянный пенальчик и сунула в карман. «Извини, но время сейчас дорого». «Почтовая башня все равно в Адервилле», — насмешливо напомнил Геверт. «У меня в сундуке есть своя пирамидка». Открыла еще одну тайну глупышка, прошла к дивану и села рядом с Арвельдом, одновременно снимая с лица шарфик. «Надеюсь, теперь вы простите мне все прошлые дерзости, ваша светлость». «Я и не обижался», — строптиво проговорил Герт и смолк, разглядывая девушку неверящим взглядом. «Как ты думаешь, Арвик, он не упадет в обморок?» С задумчивым лукавством осведомилась Эста, кладя голову на плечо брата. «Я сам чуть не упал», — неожиданно признался Арвельд, ласково гладя ее по волосам. «И правда, твои волосы как шелк. Жаль, что обрезала». «Но этого не может быть», — несчастно выдавил Гейверт. «Они же утонули в тот день в Тогре. Демон, я же им с матушкой даже плиты в семейном склепе поставил». «Мы знали», — печально улыбнулась ему Эста. «Матушка очень растрогала надпись. И она чрезвычайно переживала, Герт, когда ты потерял жену и ребенка. Мы обе переживали. Но матушки уже 2 года нет, и на ее могиле стоит маленькая копия твоей плиты. Так она завещала». «Ленни». Герцог наконец решился сесть рядом с ней и осторожно коснуться сначала ее щеки, потом погладить по волосам, и только убедившись, что это действительно сестра, с плохо скрытой обидой спросил: «Но почему вы не приехали сюда?» «Думаю, потому что стальной Олтерн выдавал замуж за преданных гвардейцев всех вдов и дочерей знатных мятежников», — хмуро проронил Арвильд. «И монастырь действительно был единственным местом, где можно было этого избежать». «Ты прав», — подтвердила Эста. «Даже здесь до сих пор живут его шпионы. Неужели Седдерс их не определил? Он ведь всегда был таким хватким». «Определил. И даже нашел способ выжить 2. Остался только 1. Но за ним мы постоянно следим». «Демон!» — снова резко побледнел Гейверт, вспомнив про контракт. «Вот почему мне так не нравился этот договор. Ленни, а может, не поздно его расторгнуть?» «Ты шутишь? Да Олтерн тебе этого никогда не простит. Всем нам не простит. И будет жестоко мстить. И к тому же контракт я уже выполнила, и мне придется пожить в его дворце всего 1 день». «А потом он заставит тебя принять новый. Ты не забыла про уточнение?» «А ты забыл про мое. Если мне не понравится, я его не возьму. Давай не будем портить последние минуты спором, Герт. Просто посиди рядом. Я так давно мечтала посидеть между вами. И жаль, что пока нельзя привести отца. Это он не помнит своего имени и прошлого, а те, кто присматривает за мятежниками, помнят все». «Отец жив?» Его светлость онемел, потом с чувством выдохнул. «Какое счастье! Мне так надоело разбираться в делах и судить преступников. Арви, надеюсь, меня наконец снимут этот хомут?» «Не надейся», — покачал головой старший. «Я беглец, и потому тут прячусь уже 2 года. Я пытаюсь выжить из замка твоего ушлого советника, пока он нас не нашел и не выдал королю. Ты же знаешь, что в тот момент, как его старшие братья и кузены сражались на стороне заговорщиков, Даггард служил в одном из самых преданных королю полков. Но его все же лишили тогда поместья, хотя и оставили титул», — уточнил Герт и скрипнул зубами. «Как мне все же не хочется, чтобы Ленни уходила к Олтерну. Может, что-нибудь придумаем?» «Не будем об этом больше говорить», — решительно пресекла возвращение к этой теме монашка. «И зови меня Эста. За 12 лет я привыкла. А сейчас прикажи принести сюда мой сундук и саквояж. И пусть это сделает не змей. И пока их несут, мы сможем немного поговорить, вспомнить прошлое. Потом я попрошу разрешения привести Арви, и мы уйдем». «Куда привести?» — насторожился старший брат, следя, как Гейверт идет к двери. «В монастырь. Ты никогда не мечтал побывать в женском монастыре? Не смотри так», — засмеялась Эста. «Это всего лишь шутка. При монастыре есть целитель, и комнаты для его пациентов расположены в бывших камерах для преступников. Никто не увидит, как ты придешь и как уйдешь, и никто тебя потом не узнает. Поэтому сейчас нужно придумать знак, или лучше вопрос, на который не сможет ответить никто, кроме нас». «Ленни, спасибо, но я не могу. Я не один, и я в долгу перед тем, кто вернул мне память. Поверь, это было ужасно. В один прекрасный день проснуться и понять, что 9 лет ты не жил, а спал. А в это время твоим телом нагло пользовался какой-то мужлан, обожающий крепкое пиво и незатейливые развлечения». «Нет, Арви, ты не прав. Поверь, я отлично знаю, что такие долги нужно оплачивать. и не собираюсь тебя от них прятать, но с новым, лишенным шрамов, лицом ты гораздо больше сможешь сделать для своего хозяина. Назвать его благодетелем не могу, да и не желаю. И это займет всего несколько дней, а вы прячетесь тут почти 2 года. Если хочешь, напиши ему, спроси разрешение. Сейчас принесут сундук и сразу отправишь, а потом вернешься, и Герт примет тебя управляющим. «А как я все объясню змею и Седерсу?» — задумался вернувшийся Геверт. «Седерсу объяснит сам Арви. Можешь его позвать. Не думаю, что он ушел далеко». Эста понимала, что брату нужны время и душевные силы принять все, свалившееся на него сейчас. «А змею расскажешь после нашего ухода байку, будто бы это твой старый друг, которому нужно было убежище. И Сед потому и устроил его здесь тайно, чтобы тебе не пришлось за него отвечать. После переворота все напуганы и на воду дуют. Ну, а про меня еще проще. Контракт отработала и ушла, как положено по договору». «Ленни, прости, Эстелис, но ведь он обидится. Ты сама это понимаешь?» «Герт, возможно, он и обидится, но это пройдет. А вот если мы расскажем ему правду, то он обязательно захочет влезть в наши дела и рискует снова потерять свое имение и титул в придачу. Кстати, Арви, как тебя сейчас зовут?» «Маст, но это просто кличка». «Нам сейчас и ее довольно», — уверенно кивнула девушка и, заслышав за дверью шаги Седерса, торопливо прикрыла лицо кружевной вуалью. А уже через несколько минут, когда Арвельд обо всем договорился со своим верным телохранителем, а Эста получила разрешение привести в монастырь пациента, они встали рядом, и старший брат, держа в одной руке сундук, другой крепко обхватил ее за талию. «Не расстраивайся, Герт, он скоро придет». Девушка нежно чмокнула его светлость в щеку на прощание и сломала портальную капсулу. «А ты?» Неуслышанный глупышкой вопрос повис в пыльной пустоте одной из тех комнат, в которые Геверт не мог спокойно входить после того страшного дня, когда в одночасье потерял всю семью.